Вот, кстати, об отношениях Мешрак и КГЗ. Они и в самом деле наладились взаимовыгодным образом. В Лондоне подписали договор, по которому русские сдавали англичанам в аренду участок побережья вместе с Дионисьевским редутом за хорошую плату и регулярные поставки продовольствия. Последнее для русских было крайне важно, учитывая скромные возможности Росса. Рак сосредоточилась на добыче калана и котика, а англичане – на речном бобре, так что и с этой стороны конфронтации не предвиделось. Обе стороны договорились не поставлять более туземцам спиртное. На решимость главного гудзонца Симпсона и главного аляскинца Эталина повлиял трагический эпизод, которому они сами стали свидетелями. Возле Новоархангельска захмелевший тлинкитский вождь убил индейца из другого племени, едва не началась взаимная резня, которую предотвратило лишь вмешательство русских. Заняв Дионисьевский редут, англичане переименовали его в Форт Стикин, но на этом месте им категорически не везло. Честное слово, какой это злой рок. В апреле 1842-го обосновавшиеся в форте британские промышленники устроили вдали от начальства долгий загул с дракой, так увлеклись, что прикончили собственного коменданта. Прослышав о безначалии и пьянках, к форту нагрянули тлинкиты и всерьез собрались его захватить, а персонал, соответственно, аскальпировать. Спасло британских пьянчуг только прибытие английского парохода и вооруженного пушками русского судна. В июне 1846-го индейцы вновь осадили форт с теми же намерениями. Пришел русский пароход с пушками, вразумил Буянов. Англичане ныли потом, что это русские подначили краснокожих, но истинная причина оказалась гораздо прозаичнее и комичнее. Один из влиятельных вождей диких страшно хотел первый раз в жизни покататься на пароходе, но англичане его на борт не пустили. Он разобиделся, ну и... 1847 год. Тлинкиты снова осадили Форт Стикин. Это у них уже полное впечатление превратилось в традицию. Приплыл на пароходе лейтенант Зарембе и краснокожих утихомирил. 1847 год. Вы будете смеяться, но тлинкиты... Правильно. Опять взяли форт в осаду и держали в кольце 3 месяца. Зарембе опять пришлось гнать пароход и спасать коллег по бизнесу. В следующем году англичане решили плюнуть на невезучее место и вывезли всех своих людей из форта Стикин. Укрепление взяли на сохранение индейцы из дружественно настроенного к русским племени. Теперь, отступив немного во времени, вернемся в 1838 год. Для русской Америки он, увы, ознаменован серьезной утратой. Прямо на улице в Петербурге упал и умер, не приходя в сознание, Кирилл Хлебников, один из директоров российско-американской компании. Это был последний барановский сподвижник героического времени. Человек яркий, заметный, интереснейший. Купец из Кунгура, более 40 лет он служил компании. По его собственным подсчетам, за 50 лет странствий прошел по морям 115 тысяч миль. Как и Баранов, был грамотеем-самоучкой, изучил испанский язык, читал английских философов, составил словари наречия индейцев Аляски и Калифорнии, бывал на островах Океании, в Бразилии. Там, в музее Рио-де-Жанейро, кстати, он, к удивлению своему, увидел утварь и оружие скадьяка, над которым висела табличка «Предметы быта африканских негров». Хлебников разыскал смотрителя, объяснил ему истинное положение дел и подарил музею боевые панцири тлинкитов, маски, образцы горных пород из Русской Америки. Написал жизнеописание Баранова. За год до смерти передал Пушкину свою рукопись «Введение в историческое обозрение российских владений в Америке», тут же прочитанную поэтом с превеликой охотой. В библиотеке Пушкина имелась и книга Шелихова, и описание землицы Камчатской Крашенинникова. Ушел последний великан 18 столетия. А мы поговорим теперь о путешествиях россиян вглубь Аляски. Об этом обязательно следует упомянуть. Осенью 1832 года Федор Колмаков в одиночку проплыл более 200 километров по реке Куско-Квим. через год с несколькими помощниками в те же дикие неисследованные места отправился штурман Андрей Глазунов. За 3 месяца, прошедший более 2000 верст по рекам и сухопутью, добрался до мест, где эскимосы русских еще не видывали вовсе, и в простодушии своем полагали, что у русских зубы и ногти железные. Выдыхают они огонь, а всякого туземца, попавшегося им на пути, съедают вместе с обуткой. Но самое масштабное путешествие совершил Лаврентий Александрович Загоскин, за что-то разжалованный в матросы лейтенант флота, поступивший на службу в компанию. Его экспедиция продолжалась около 1,5 лет. Опять-таки в одиночку, пустившись в опаснейшее странствие, он проплыл и прошел по местам, где белых не видывали отроду более 5000 верст. Открывал новые реки и горные вершины, собирал коллекции и вел геодезическую привязку, общался с индейцами, которых другие племена ославили людоедами, но никто его не съел, потому что это оказалось враньем. О своих странствиях он выпустил в Петербурге книгу «Путешествия и открытия в Северной Америке». Я привожу только самые звонкие имена. В действительности отважных путешественников было гораздо больше, в том числе и убитые индейцами Руф Серебренников. Изучали они не только сушу, но и морские берега. Все эти походы обобщил главный правитель Русской Америки Тебеньков, составивший атлас северо-западных берегов Америки от Берингова пролива до мыса Кориентес и островов Алеутских с присовокуплением нескольких мест северо-восточного берега Азии. Этим атласом много лет пользовались потом и русские, и иностранные моряки. Между прочим, 39 листов карт для него гравировали не в Петербурге, а на месте, в Новоархангельске. И сделал это креол Кузьма Терентьев, которого за эту работу Николай I наградил золотой медалью на Аннинской ленте. А потом Николай I всерьез озаботился окончательным присоединением к Российской империи бесхозного Сахалина. Российско-американская компания к тому времени уже прочно обосновалась и на Дальнем Востоке. Ее корабли возили из китайского Шанхая чай в Петербург, отчего за 9 лет компания получила 1,5 миллиона прибыли в серебряных рублях. Государство тоже в накладе не осталось, получив с компанией за эти годы более 1 000 000 рублей таможенных пошлин. В начале 1850-х знаменитый капитан Невельской изучал Амур и побережье с помощью кораблей «Рак» и ее байдарочных экспедиций. В 1850 году, уже при поддержке Невельского, компания основала в устье Амура селение Петровское. А в 1853 году по прямому указанию императора Невельской повел к Сахалину корабль компании император Николай I с воинской командой и работниками «Рак». На берег высадились в заливе Анива, как когда-то Хвостов. И как Хвостов обнаружили японское селеньице, построенное опять-таки на птичьих правах. В кармане у начальствующего над служащими чиновника «Рак» лежал указ императора, которым он повелевал компании немедленно занять остров Сахалин и владеть им на тех же основаниях, как владеет она другими землями, упомянутыми в ее привилегиях. Невельской, отправившись на берег к японцам, вежливо и дипломатично попросил уступить русским место для сооружения редута, поскольку землица эта, называя вещи своими именами, вовсе не является исконно японской территорией, а потому русским она, простите, нужнее. Японцы, посмотрев на щедро оснащенный пушками пароход, столь же вежливо согласились немедленно уступить место. Пока на берег еще высаживался десант, японцы еще крепились, но когда стали выгружать 8 орудий, подданные Микадо уже не выдержали, сели в лодки, побросав все имущество, и уплыли в поисках лучшей доли. Справедливости ради нужно уточнить, что никто им вслед в 2 пальца не свистал и обидных жестов не показывал. Поселение назвали Муравьевским в честь генерал-губернатора Восточной Сибири, немало сделавшего для присоединения к России Преамурье. Но уже в следующем году людей и пушки пришлось вывести. Грянула Крымская война. Русская Америка от нее была ограждена знаменитым пактом о нейтралитете, который заранее подписала с компанией Гудзонова залива. Договор гласил: даже в случае открытых военных действий меж Россией и Великобританией компания обязуется не предпринимать каких-либо военных действий друг против друга. Глава гудзонцев сэр Джон Симпсон пошел на это не из благородства. Никакой классовой солидарностью бизнесменов тут и не пахло. Англичане заботились в первую очередь о себе. Военный потенциал РАК неизмеримо превосходил гудзонский. У русской Америки были и орудия в немалом количестве, и вооруженные пароходы, а гудзонцы могли этому противопоставить лишь небольшое количество людей с ружьями и оттого прекрасно понимали: в случае войны аляскинцы раскатают гудзонцев, как бог черепаху. Да и тлинкиты, прекрасно было известно, склонялись в возможной войне воевать именно на стороне русских. Из-за того же отсутствия у британцев пушек и пароходов грабить британцев оказалось бы гораздо легче, чем русских. Гудзонцы, побуждаемые сугубо шкурными интересами, оказали на свое правительство нешуточный нажим, требуя пакт о нейтралитете утвердить. Правительство на это в конце концов пошло, правда, с оговорками. Лондон признавал, что договор касается только территориальных владений русских, но все русские суда в открытом море могут подлежать захвату кораблями Ее Величества. А кроме того, предупредили, что берега и порты русских владений могут быть подвергнуты морской блокаде. Соответственно, и русское правительство внесло в договор право на захват судов упомянутой компании, то есть гудзонской, и конфискацию их грузов, а также на установление блокады ее берегов и портов. И правильно, какие тут к черту двойные стандарты, как с нами, так и мы. Как ни удивительно, но англичане договор этот соблюдали в течение всей войны, ни разу не предприняв какой-либо агрессии против русской Америки. А впрочем, умиляться тут нечему, гудзонцы выступали в роли заложников, неминуемо ответивших бы своим добром. А вот в открытом море кораблям РАК приходилось порой проявлять чудеса изворотливости. Кругосветный корабль компании «Цесаревич» с пушниной и китайским чаем шел в Петербург, из Новоархангельска, мимо мыса Доброй Надежды. Уже на острове Святой Елены капитан, датский шкипер на русской службе и Арьян, узнал, что меж Россией и англо-французско-турецко-сардинской коалицией началась война. К счастью, в порту острова не оказалось ни одного британского военного корабля. Прекрасно понимая, что его невооруженное судно станет легкой добычей для первого же встречного корабля коалиции, Иорьян поначалу решил плыть в нейтральную Испанию и отстаиваться в ее портах. Но это означало бы торчать на якоре неизвестно сколько, тратя на содержание судна и прокорм экипажа немалые казенные денежки. И хитрый датчанин придумал другой способ, правда, чертовски рискованный. В первом же кабаке он уселся пить с немецкими моряками с гамбургского судна и сообщил им, что намерен, удалец этакий, прорываться через Ла-Манш. Немцы моментально разнесли известие о сумасшедшем русском по всем остальным забегаловкам, так что оно быстро достигло ушей британских агентов. Англичане срочно отправили в Ла-Манш 4 военных корабля поджидать Иорьяна. А Иорьян тем временем обогнул британские острова с севера, прошел Северным морем и направился к Гамбургу. За ним погнался оказавшийся поблизости английский фрегат, но Иорьян, подняв на корме флаг российско-американской компании, буквально под носом преследователя вошел в гавань нейтрального Гамбурга, чем сорвал аплодисменты у толпы, наблюдавшей это увлекательное зрелище зевак. По ходатайству компании император наградил Иорьяна святой Анной Третьей степени, а его штурмана Афтердингера золотой медалью за усердие на Аннинской же ленте. Николай I и Камчатка укрывались в Сан-Франциско. Камчатка чудом проскользнула мимо специально ее поджидавших английских крейсеров. А вот кораблю «Рак Ситха» не повезло. Его захватили французы у берегов Камчатки и продали у себя как законный военный приз. Вообще англичане с французами старательно оттягивались на дальневосточных владениях Рак, под договор о нейтралитете не попадавших. В июне 1855 года британский военный пароход перехватил возле устья Амура бриг компании «Охотск». На абордаж вышли 5 британских шлюпок с вооруженными матросами. У командира «Охотска» Юзелиуса было всего 15 штатских матросов, так что о сопротивлении речи не шло. Но упрямый шкипер, финн по происхождению, все же оставлять врагу корабль не собирался. По его приказу команда с пассажирами уселась в шлюпки и поплыла к берегу, предварительно запалив бриг. На борту «Охотска» был груз пороха, а потому судно быстро взорвалось и затонуло, не принеся раскатавшим губы британцам ни пенни прибыли. Часть команды и пассажиров они все же взяли в плен, но другие во главе с Юзелиусом успели добраться до берега и скрыться в лесу. Николай I наградил Юзелиуса золотой медалью за храбрость на Георгиевской ленте. В июне 1855 года английский пароход «Барракуда» и 2 парусных фрегата нагрянули в порт Аян на побережье Охотского моря, где не обнаружили ни людей, ни чего-либо достойного грабежа. Служащие РАК заранее вывезли все имущество и эвакуировались сами. От злости британцы взорвали на местной верфи корпус и машину недостроенного железного парохода «Рак», не имевшего никакого отношения к вооруженным силам. Они намеревались и пустой город разгромить по исконному обычаю британского рыцарства, но их удержали несколько капитанов, американских китобойцев, стоявших в Аяне. А в сентябре 1855 года 2 фрегата, английский «Пиик» и французский «Сибил», нагрянули к маленькой фактории на Курильском острове Уруб и сходу принялись палить из всех орудий, не принеся никакого вреда. Солидные морские пушки не были приспособлены к качественному обстрелу столь жалких домишек, какие только имелись на Урупе. Доблестные морячки высадили десант и 3 суток охотились по всему островку за разбежавшимися приказчиками РАК и алеутами. 3 все же обнаружили и с превеликим триумфом взяли в плен. А селение старательно сожгли, предварительно ограбив все, что можно. Сперли не только бумаги компании и пушнину со склада, но еще и вещи из квартиры управляющего. Герои, блин. Дело в том, что совсем недавно англичанам с французами весьма качественно надавали по шее героические защитники Петропавловска-Камчатского. Имея немалое превосходство в людях и пушках, союзнички, тем не менее, вынуждены были отступить позорным образом. Вот и пакостили от обиды, где могли, отыгрываясь на крохотных поселках вроде Урупского. И британец, и француз всегда обижаются, получив по морде от славянских варваров. Унизительно им, видите ли. Убытки РАК от вышеописанных художеств за время войны составили 132 820 рублей. Но поскольку не бывает худо без добра, их удалось компенсировать и даже получить прибыль, распродав все залежавшиеся на складах в Новоархангельске товары. Других-то не было и неизвестно, когда будут. А потом окончилась Крымская война, умер Николай I, и задули иные ветры, вовсе уж ледяные.